Дипломатическая акция, о которой вы сейчас узнаете, была совершена на самом деле. Причем суть ее изложена точно. Однако место действия, а также имена действующих в повести лиц несколько изменены. Время действия 1919 и 1920 годы. Со всех сторон на молодое наше государство наступали вражеские войска. Вокруг страны была создана экономическая блокада. Внутри страны голод, разруха, свирепствовал тиф. Республика не имела ни с кем никаких дипломатических и торговых отношений. Западный мир только того и ждал, чтобы неокрепшая страна Советов погибла. Надо было выстоять, создать армию, защитить республику, пробить блокаду, вернуть из плена в семьи, к труду, кормильцев, крестьян, рабочих, восстановить хозяйство и начать жить мирной жизнью. Кабинет Максимова в наркоменделе. Максимов критически осматривает Лялю и Веру. Ляля в кожанке, Вера в теплом жакете. Входит мужчина в гимнастерке без знаков различия. Он бережно несет перед собой тарелку, покрытую салфеткой. Под мышкой у него папка. Он снимает с тарелки салфетку. Там сверкают бриллианты. Максимов пересчитывает камни и расписывается. Мужчина, захлопнув папку и бросив взгляд на бриллианты, выходит. Вы думаете так ехать в этих нарядах? А в чем? У меня ничего другого нет. А у вас есть платье с воланами? С воланами? Откуда? Да зачем? Так надо. Сейчас вам принесут платье с воланами. И вот в эти самые воланы вы зашьете эти камушки. Поменяем в Голландии на валюту. Яркий солнечный день. Улицы Амстердама. По ним следует фиакр, в котором сидят Максимов и Вера. Итак, начинается первый день переговоров об обмене пленных. Возвращение максимального числа советских граждан – это первое, но далеко не главная часть задания, ради которого Максимов прибыл в эту страну и едет сейчас в фиакре. Вторая и главная – использование любой затяжки с переговорами для прорыва дипломатической и экономической блокады. Что до официального Лондона, то он далеко не сразу решил пойти на эти переговоры. Тогдашний премьер-министр Ллойд Джордж считал, что тяжелое экономическое и военное положение Советской Республики во всяком случае позволяет ему диктовать практический почти любые условия. А министр иностранных дел Керзен и военный министр Черчилль поначалу вообще не видели смысла входить в переговоры с обреченным, как они полагали, правительством. Во всяком случае, Керзен так и не дал согласия пустить советского представителя для переговоров в Лондон. Керзен с раздражением оторвался от своих дел, дабы напутствовать лейбориста О'Креди, так, никакой проблемы, пустяковое дело, которое надо решить в 2-3 дня, и возвращайтесь к своим обязанностям. Что до О'Креди, то он находил справедливым поменять 35 англичан на 35 русских. Прикомандированный к нему представитель Intelligence Service Мейсон И это считал чрезмерным. Фиакр, в котором сидят Максимов и Вера, катит по одной из фешенебельных улиц Амстердама к роскошному отелю «Империал». Здесь находятся апартаменты англичан. Анфилада комнат, богато обставленных. В одной из них сидит секретарь Боб и читает книгу. У окна стоит Мейсон. Когда часы на камине показали без 5:10, вошел О'Креди. Здравствуйте, мистер Мейсон. Здравствуйте. Здравствуйте, Боб. Сидите. Послушайте, О'Креди, может быть, заставим их ждать? Что это у вас, Боб? Учебник русского языка? Да, сэр. Скажите, вы не знаете, как надо произносить вот эту букву? Похоже на 61. А вы, сэр, тоже не знаете. Это «ы». Что? «ы». Она так произносится, сэр, эта буква. Минуту. Приехали. И с ним его секретарша. Без 9:30. Они точны. Встретьте их, Мейсон. Хорошо. Вы, Боб, сядьте стенографировать тут. Хорошо, сэр. Переговоры будут вестись по-английски, так что ваш русский язык не понадобится. Есть, сэр. Как вы говорите, произносится эта буква? И. Это вместо «и», что ли? Нет, сэр. «И» у них тоже есть. О'Креди с удивлением глядел на Боба, когда двустворчатая дверь распахнулась. Легкая заминка произошла в дверях. Пропустив вперед Веру, Максимов и Мейсон посмотрели друг на друга. Мейсон сделал рукой приглашающий жест. Максимов повторил этот жест. Мейсон также, но менее определенно. Максимов прошел первым. Здравствуйте. Прошу вас, господа. Обмен поклонами, рукопожатие. Максимов с удовольствием заметил, что О'Креди и Боб приятно поражены привлекательной внешностью Веры. Как вы поживаете? Благодарю. А вы? Что? Спасибо. Как вы доехали, мистер Максимов? Превосходно. Как отель? Все в порядке. Не приступим ли мы к делу, мистер Максимов? Охотно, мистер О'Креди. Охотно. Правительство Его Величества рассмотрело ваше предложение об обмене 35 британских офицеров, находящихся в вашем плену. Мы решили пойти вам навстречу. Нам было нелегко организовать ваш приезд и размещение здесь, но мы готовы выслушать ваши конкретные предложения. Однако, поскольку вы сами отметили, что инициатива переговоров исходила от нас, очередь за вами. Сообщите ваши условия. Именно потому, что инициатива обмена ваша, мы ждем от вас и условий. Разумеется, мы их выскажем, но раз вы согласны на обмен, хотелось бы знать, какие варианты для вас приемлемы. Вот мы и хотим выслушать ваши условия, дабы определить, входят ли они в рамки наших полномочий. Не будем припираться, мистер Максимов. Ваш товар, ваша цена. Что ж, я готов сделать уступку. Очевидно, возможны два варианта. Человек на человека и всех на всех. Какой из этих двух вариантов вам кажется предпочтительней?